Глава 9. Возвращаться в бальный зал не хотелось. Пока меня не хватились и не пришли искать, я решила побыть наедине с собой и привести в порядок растрёпанные мысли, а также сопоставить факты, известные мне из книги, с теми, которые обнаружились сейчас. С этой целью я уселась в мягкое кресло в уголке за длинной бархатной шторой, подобрав под себя ноги и разместившись со всем возможным удобством, которое только позволяло длинное платье с корсетом. По правде говоря, мне все еще не верилось в то, что я нежданно-негаданно стала героиней романа. Хотелось вернуться в собственное тело, в свою жизнь и понять, что все случившееся было лишь ярким сном. Но пугающая реалистичность всего окружающего говорила, что это происходит на самом деле. В конечном итоге я решила представить, будто прохожу какой-то квест, от успешности выполнения которого зависит не только выживание Амайи, но и мое будущее. Поэтому я должна постараться, чтобы не наделать ошибок и не усложнить ситуацию еще больше. А если окажется, что это мне только пригрезилось, так тому и быть. Главное, я буду знать, что сделала все возможное. Все, что от меня зависело. Конкретно этот момент я запомнила плохо, потому что автор не стала заострять на нем внимание. Но, кажется, в книге говорилось, что побочный эффект оделья соблазна не длится вечно. Рано или поздно он проходит. Просто генерал и Амайя пока совсем недолго женаты, поэтому еще действует. Да и вообще, Девардиса тоже можно понять. Его граф тоже использовал и подставил. Демоны — существа со свободной волей. Им претит быть марионетками в чужих руках, тем более в таких, которые никакими методами не гнушаются. Может быть, нам с Кейраном нужно просто поговорить? Извиниться за историю с Драксом, рассказать, что во всем виноват Гринвилл. Но прислушается ли он к моим словам? Генерал ведь уже считает жену взбалмошной и неуравновешенной особой. Уверен, что она обманом женила его на себе и думает лишь о том, как бы еще потрепать ему нервы. А еще ему уже нравится Элспид. Но если граф прислушается к моему предупреждению и увезет ее из замка, у меня есть шанс наладить отношения с мужем. В ближайшее время или позже, когда вызванная побочным эффектом неприязнь понемногу начнет ослабевать. Жаль, что это не единственная моя проблема. Ведь есть еще заговорщики с их планами. Император и шантаж Гринвилла, уверенного в своей безнаказанности. Как бы стравить их друг с другом, чтобы сами разбирались, а меня не впутывали? Кроме того, существует принц. Темная лошадка, джокер в колоде карт. Если у него плохие отношения с отцом, возможно ли, что его высочество выбрал сторону противников императора? Ох, до чего же все сложно. Но в то же время интересно. Как будто и вправду запутанная головоломка. Или компьютерная игра, где нужно выбирать правильный ход, чтобы двигаться дальше. Шаг за шагом. Сидя в кресле за шторой, я оставалась невидимой для остальных. Услышав шаги, выглянула, постаравшись не привлекать к себе внимания. В комнате, из которой я некоторое время назад вышла, и где оставался граф Гринвилл, неспешно приблизился его величество. Рядом с ним шли двое вооруженных демонов из императорской охраны. Крепкие, мускулистые, они даже в человеческой форме выглядели опасными. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как все трое вошли в комнату и закрыли за собой дверь. Любопытство охватило меня, точно смех от щекотки. Интересно, получится ли у графа договориться с императором демонов о сделке? Не сразу, но я все же решилась подойти к двери и припасть к ней ухом, чтобы подслушать хотя бы краешек разговора. И вовремя, потому что не отличавшийся спокойным нравом Гринвилл как раз повысил голос. Так же, как в разговоре со мной. «Почему вы требуете от меня этого?» — выкрикнул он. «Я ведь уже отдал вам Амайю. Зачем демонам еще и Элспид?» «Затем, что Амайя — полукровка», — ответил ему император, чьи слова я расслышала с трудом, ведь он, в отличие от графа, голос не повышал. «Она и без того наполовину принадлежит нашей расе. Вы думали, что легко отделались, заключив этот брак. Но если хотите получить от нас больше, этого недостаточно. Вы должны выдать замуж за одного из демонов и вторую вашу дочь». Вот тогда Я чуть было не выпалила это вслух. Получается, его величество потребовал, чтобы Элспид тоже стала женой демона. Сюжет явно покатился куда-то в другую сторону, ведь в книге такого не было. Однако, может, Гринвилл просто не стал расстраивать любимую дочку и ничего ей не сказал? А там уже и Амайя погибла, после чего Девардис женился на ее единокровной сестре. Граф, кстати, против этой свадьбы не возражал, так что условие, которое выдвинул владыка демонов, оказалось выполнено. Но ведь Кейран не единственный демон, есть и другие. Если все только начинается, может, Элспид приглянется какой-нибудь еще рогатый красавчик? Гринвилл продолжал бушевать. А в ответ император невозмутимо отвечал ему, что если графу нужны сделки и земли демонов, пусть готовится ко второй свадьбе. Рассудив, что ничего нового уже не услышу, а быть застигнутой под дверью не хочу, я вернулась в облюбованное мной кресло. И вовремя, потому что появился генерал.